Мартин. Голод. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее «иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий «хиникс пшеницы за динарий и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». Тем временем наизнанке в реальном мире Мартин и Феликс прокладывали себе путь через многие и многие сознания, прыгая из одних сюрреалистичных воспоминаний в другие. Позднее, в нашем мире, некоторые люди наутро вспомнят, что видели странных незнакомцев в своих снах, но не придадут этому значения. Потому что у них не будет способа встретиться с другими свидетелями и обсудить странную схожесть своих снов. Да и вообще узнать, что кто-то еще видел во сне необычных и чуждых скитальцев. Вскоре оба наших героя прибыли в бескрайнее белое пространство, где даже пол представлял собой бесконечное плато, насыпанное из бесцветного песка, тихо шуршащего от почти незаметного ветра. Ветер этот дул в одну сторону, а потому и совсем невысокие барханы были единонаправлены. Следуя за их гребнями, путники в итоге дошли до места, окруженного высокой, метров в 100, дюной идеально белого песка. Правильное кольцо, которое она образовывала, было в диаметре верно километр или даже больше. В его середине возвышался огромный, контрастирующий своей эбеновой чернотой с окружавшей белизной закум. Вокруг него были рассыпаны бесчисленные домики, сложенные из бревен темной древесины. Это и было поселение Ванджина. Центр мироздания и условная столица Альчеры. Место, куда и направлялся Мартин. Но прежде чем, наконец, спуститься по косому склону дюны, на которую они с Феликсом очень долго поднимались, он протянул своему спутнику руку. Это было явственное предложение обратиться опять в оружие. За все время пути несчастный лис много думал о том, куда он все-таки пришел и зачем. Но больше всего, конечно, его расстраивали печальные последствия этого путешествия. Что он принес, окромя смерти? Что подарил миру, помимо горя? Феликс даже не надеялся, что планы Австера действительно соответствуют тем мирным намерениям, которые он декларировал до этого, однако все же заметил. «Ты же говорил, что нет необходимости в насилии». «Да, я обещал, что никого не убью». Однако любые переговоры могут пойти не так, как бы хотелось. Я думаю, нам нужно хоть какое-то оружие, если не как средство самозащиты, то хотя бы как аргумент силовой дипломатии. Ты можешь мне обещать? Нет. Мартин даже не дал договорить своему визави. На сей раз он был серьезен. Мог бы и сейчас хотя бы для приличия соврать. На лицо шамана вернулось на мгновение прежнее пугающе веселое выражение. «Улыбнись, мейт, будь единственным, кто улыбается посреди хаоса», —